По сообщениям из Южной Кореи, по инициативе организации «Чрезвычайные народные действия за ставку власти Паканхе», 14 января во всех южнокорейских районах развернулся 12-й тур всенародной акции при участии 150 тысяч людей. На площади у ворот Куаньфа в Сеуле состоялся митинг со свечами под девизом «День 12-го раунда всенародной акции за скорейшую отставку и незамедлительный импичмент президента, за арест зачинщика закулисной политики и главаря магнатов». До начала митинга проходили гражданская панихида в память буддиста, который в знак требования отставки предательской клики Паканхе и в защиту справедливости совершил самосожжение и скончался в больнице, и траурное собрание в память Пак Чунчура, павшего 30 лет назад от рук фашистов-полицейских при жестоких пытках.